Все это произошло в Скенектеди, когда мне еще не было 10 лет. В 1923 году, когда мне было 11, отца перевели в Германию, в отделение General Electric в Берлине. С этого времени мое образование, мои друзья, мой основной язык были немецкими. В конце концов, я стал писать пьесы на немецком языке, женился на немке, актрисе Хельге Нотт. Хельга Нотт была старшей из двух дочерей Вернера Нотта, начальника берлинской полиции. Мои родители покинули Германию в 1939, когда началась война. Мы с женой остались. Я зарабатывал на жизнь вплоть до окончания войны в 1945 году как автор и диктор нацистских пропагандистских передач на англоязычные страны. Я был ведущим экспертом по Америке в Министерстве народного просвещения и пропаганды. В конце войны я оказался одним из первых в списке военных преступников, главным образом потому, что мои преступления совершались так бесстыдно открыто. Меня взял в плен лейтенант 3-й американской армии Бернард О'Харра около Херсфельда 12 апреля 1945 года. Я был на мотоцикле без оружия, и хотя я имел право носить форму, голубую с золотом, я не был в форме, я был в штатском, в синем саржевом костюме и изъеденном молью пальто с меховым воротником. Случилось так, что 3-я армия как раз за 2 дня до этого захватила Ордруф, первый нацистский лагерь смерти, который увидели американцы. Меня привезли туда, заставили смотреть на все это, на засыпанные известью рвы, виселицы, столбы для порки, на горы обезображенных, покрытых струпьями трупов с вылезшими из орбит глазами. Они хотели показать мне, к чему привела моя деятельность. На виселицах в Ордруфе можно было повесить одновременно 6. Когда я увидел виселицы, на каждой веревке болталось по охраннику. Следовало ожидать, что и я скоро тоже буду повешен. Я сам этого ожидал и с интересом наблюдал, как мирно 6 охранников висят на своих веревках. Они умерли быстро. Когда я смотрел на виселицу, меня сфотографировали. Позади меня стоял лейтенант О'Хара, поджарый, как молодой волк, полный ненависти, как гремучая змея. И чуть не получила пулитцеровскую премию. Глава 8. Auf Wiedersehen. Я не был повешен. Я совершил государственную измену, преступление против человечности и преступление против собственной совести, но до сего дня я оставался безнаказанным. Я остался безнаказанным, потому что в течение всей войны был американским агентом. В моих радиопередачах содержалась закодированная информация из Германии. Код заключался в некоторой манерности, речи, паузах, ударениях, в покашливании и даже в запинках в определенных ключевых предложениях. Люди, которых я никогда не видел, давали мне инструкции, сообщали, в каких фразах радиопередачи следует употребить эти приемы. Я до сих пор не знаю, какая информация шла через меня. Судя по простоте большинства этих инструкций, я сделал вывод, что даю ответы «да» или «нет» на вопросы, поставленные перед шпионской службой. Иногда, как, например, во время подготовки к вторжению в Нормандию, инструкции усложнялись, и мои интонации и дикция звучали так, словно я на последней стадии двухсторонней пневмонии. Такова была моя полезность в деле союзников, и эта полезность спасла мне шею. Меня обеспечили прикрытием. Я никогда не был официально признан американским агентом. Просто дело против меня по обвинению в измене саботировали. Меня освободили на основании никогда не существовавших документов о моем гражданстве, и мне помогли исчезнуть. Я приехал в Нью-Йорк под вымышленным именем. Я, как говорится, начал новую жизнь в моей крысиной мансарде с видом на уединенный садик. Меня оставили в покое, настолько в покое, что через некоторое время я смог вернуть свое собственное имя, и почти никто не подозревал, что я тот Говард У. Кэмпбелл-младший. Время от времени в газетах и журналах я встречал свое имя, но не как сколько-нибудь важной персоны, а как одного из длинного списка исчезнувших военных преступников. Слухи обо мне появлялись то в Иране, то в Аргентине, то в Ирландии. Говорили, что израильские агенты рыскают в поисках меня повсюду. Как бы то ни было, но ни один агент ни разу не постучал в мою дверь. Никто не постучал в мою дверь, хотя на моем почтовом ящике каждый мог прочесть Говард У. Кэмпбелл-младший.